В середине дня дайверы возвращались, и Нора покидала меня, присоединяясь к мужу. По вечерам вся их шумная компания оседала в ресторанчике «Стелла де Маре» в двух шагах от нашего отеля. Они сдвигали столы, шумно обсуждали очередное погружение, громко смеялись, пили, пели песни. Немногочисленные французы удивленно косились на них, неодобрительно перешептывались. Нора сидела рядом с мужем, зорко следя за ним. Там же, в этой компании, бывал каждый вечер и Сурен Степанович. Это был плотный, немного сутулый мужчина средних лет, с густыми сросшимися бровями на решительном смуглом лице. В отличие от Нориного мужа, он держался подчеркнуто скромно, но с достоинством. Говорил мало и негромко, но его при этом внимательно слушали. Иногда шутил, причем, судя по взрывам смеха, шутил удачно. Впрочем, именно Норин муж, кажется, сошелся с ним ближе других. Точнее, у меня сложилось впечатление, что эти двое были знакомы прежде, да и Нора здоровалась с Суреном как с человеком давно знакомым. Я в этот ресторанчик, если и заходила, то пораньше, когда там было почти пусто. Шумное застолье меня не привлекало, да и общих интересов с дайверами не находилось. Хотя, конечно, живя рядом в небольшом отеле, я с ними волей-неволей сталкивалась, и благодаря Норе большинство знала по именам. И вот именно увидев в аэропорту этого немногословного и спокойного Сурена, Вадим почему-то ужасно перепугался. Перепугался и всерьез занервничал. Я очнулась от воспоминаний, потому что официантка принесла мне свинину с ананасами под кислым соусом, а соседу утку по-пекински, и очень извинялась за задержку. «Не стоит так расстраиваться, я никуда не спешу», — машинально ответила я. Сосед даже головы не поднял, так был увлечен своей уткой. Однако я поняла, что хватит расслабляться, и что, возможно, я напала на след. Поскольку не остается никакого выхода, то можно сделать смелое предположение, что убийство Вадима связано с той встречей в аэропорту. Не стану наговаривать на серьезного человека. Сурен выглядел очень прилично. Но испуг Вадима был странным и подозрительным, особенно учитывая последующие события. В последний день пребывания в отеле мы с Норой обменялись адресами и телефонами, как всегда бывает при таких коротких отпускных знакомствах. И как всегда бывает, вернувшись в город к своей обычной жизни с ее заботами и неприятностями, я совершенно выбросила Нору из головы. Но сейчас, вспомнив тот странный эпизод в аэропорту, я решила, что нужно найти ее координаты, позвонить и расспросить, кто такой этот Сурен Степанович. Я с аппетитом доела свинину, подобрала корочкой остатки соуса и откинулась на спинку стула. Сосед трудился над уткой, официантка убрала тарелку и тут же принесла мне курицу с ростками бамбука. А я-то совсем забыла, что заказала 4 блюда. Истинно говорят, жадность до добра не доводит. Однако мужчина за соседним столиком покончил, наконец, со своей уткой. Позвольте, коллега, выразить вам свое восхищение. Я лично больше 3 блюд одолеть в этом ресторане не в состоянии. Я тоже, честно призналась я. Не могу впихнуть в себя больше ни кусочка. «Да, следует правильно рассчитывать свои силы», — улыбнулся он. «Ну, вы не расстраивайтесь. Попросите завернуть вам это блюдо с собой. Не пропадать ж добру». И правда. А что это я? В китайских ресторанах можно заказать еду с собой или забрать домой то, что не смог доесть. Это называется «догбэк». Собачья корзиночка. И точно. Девушка принесла мне зеленого чаю, счет и аккуратную картонную коробочку с нарисованными веселыми китайчатами. Я послала соседу воздушный поцелуй и решила, что пора уходить. Однако задержалась, наводя красоту в туалете. — Жду, жду, — ворчливо сказал мужчина, стоя на крыльце. — Машина подана. И вправду на улице ожидало такси. Нам оказалось по дороге, или посетитель ресторана решил подвести меня из любезности. Простились мы дружески возле подъезда. Попадаются еще в нашем городе приятные люди. Улыбаясь, я взялась за ручку двери, и в это время что-то огромное, лохматое и сердитое пихнуло меня в бок. «Ого!» — крикнула я, едва удержавшись на ногах. «Хорошенькое дружеское приветствие!» «С чего это ты взяла, что мы с тобой подруги?» — тихонько рыкнула Анюта. «Да я таких подруг на завтрак ем». «Даша!» — ко мне спешил Иннокентий. «Как ты себя чувствуешь? С тобой все в порядке?» Мы переглянулись с Анютой. Ее хозяин был в своем репертуаре. «Мы волновались», — продолжал он, не замечая, что его обожаемая собаченца подошла ко мне близко, наклонила голову на бок, любовно приглядываясь к моей правой икре, и уже приоткрыла пасть, похожую на средних размеров саквояж. «Ну-ну!» — отпрыгнула я в сторону. «Что за шутки? Анюта! Возьми себя в руки!» Анюта презрительно фыркнула и отвернулась, но тут же застыла на месте, как будто пораженная столбняком, потом повернула голову, ноздри ее затрепетали. Она потянула носом воздух и издала душераздирающий страстный стон. — Анюта! — предостерегающе заговорил Иннокентий. — Не делай этого! — Ты же воспитанная собака! — Ага! — Как же! — Воспитанная собака! — крутанулась вокруг своей оси и бросилась ко мне. «Стоять!» — рявкнул Иннокентий. От неожиданности я застыла на месте и даже подняла руки вверх вместе с зажатой коробочкой из ресторана. Анюта села и умильно поглядела на коробочку. «Что у тебя там?» — требовательно спросил Иннокентий. «Китайская?» «Ну да», — растерялась я. «Курица. А что?» «Анюта обожает все китайское», — вздохнул Иннокентий. «Ты уж извини». «Да боже мой!» Я раскрыла коробочку с веселыми китайчатами на крышке и поставила ее перед собакой. «Кушай на здоровье!» Анюта шумно сглотнула и набросилась на китайскую еду. «Анюта!» — в ужасе закричал Иннокентий. «Как ты можешь? Ты же воспитанная собака, а ешь на улице прямо из коробки!» «Ты забыл сказать?» «Чтобы она вымыла лапы и повязала салфетку», — рассердилась я. «Дай животному спокойно поесть!» Завоспитывал совсем собаку. Анюта молниеносно расправилась с содержимым коробочки и поглядела на меня с благодарностью. Мы условились, что Иннокентий положит сегодня ее матрасик прямо у входной двери, так что, если кто-нибудь попробует ночью проникнуть ко мне в квартиру, Анюта услышит и поднимет жуткий лай.